19. Опера «Буф». Эпиграф. Весна любви напоминает нам апрельский день, изменчивый, неверный. То весь он блещет солнечным теплом, то вдруг нахмурится сердитой тучей. Шекспир. Два веронца. Увлеченная мечтами о будущем и исключительной роли, которую она надеялась играть, Матильда вскоре принялась сожалеть о своих прежних сухих и метафизических спорах с Жюльеном. Утомленная этими столь высокими размышлениями, она сожалела также о минутах блаженства, проведенных с ним. Впрочем, воспоминания этого рода сопровождались укорами совести, осаждавшими ее в иные моменты. «Всякому человеку свойственна слабость», — думала она. «Девушка, подобная мне, однако может позабыть свой долг только ради человека достойного. Никак нельзя сказать, что меня прельстили его красивые усы или осанка при верховой езде. Но его глубокие рассуждения о будущем Франции, его идея о сходстве грядущих событий с английской революцией 1688 года. Я была обольщена», — возражала она самой себе. «Я слабая женщина». Но, по крайней мере, меня не прельстили, словно куклу, его внешние достоинства. Если произойдет революция, почему бы Жюльену Сорелю не сыграть роль Ролана, а мне госпожи Ролан? Мне больше нравится эта роль, чем роль госпожи де Сталь. Безнравственность поведения в наш век послужила бы препятствием. Разумеется, никому не удастся упрекнуть меня вторично. Я бы умерла от стыда. Мечты Матильды не всегда бывали такими серьезными, как приведенные нами мысли. В этом надо признаться. Она смотрела на Жюльена и с каждым взглядом находила все его поступки полными неизъяснимого очарования. «Без сомнения, — говорила она, — мне удалось окончательно уничтожить в нем всякую мысль о его правах на меня. Несчастный вид и выражение глубокой страсти, когда бедный малый признался мне в любви неделю назад, доказывает остальное. Надо сознаться, что с моей стороны было очень странным рассердиться на него за слова, в которых было столько уважения и любви. Разве я не жена его? Эти слова были вполне естественны, к тому же он был так мил. Жюльен продолжал любить меня даже после бесконечных рассказов с моей стороны, довольно жестоких, об увлечениях моих этими великосветскими кавалерами, которым я забавлялась от скуки и к которым он так ревнует. Ах, если б он знал, как мало опасны они для него! Как ничтожны и безличны кажутся мне все они в сравнении с ним!» Размышляя таким образом, Матильда набрасывала машинально карандашом силуэты в альбом. Один из них поразил ее, привел в восхищение. Он изумительно походил на Жюльена. «Это голос самого неба?» «Вот одно из чудес любви!» — воскликнула она в восторге. «Сама не подозревая этого, я нарисовала его портрет». Она убежала в свою комнату, заперлась на ключ и серьезно принялась за портрет Жюльена, но ничего не получалось. Случайно набросанный профиль оказался наиболее похожим. Матильда была в восхищении, увидав в этом явное свидетельство великой страсти. Она рассталась с своим альбомом только тогда, когда маркиза прислала за ней, чтобы ехать в итальянскую оперу. Ею овладела одна мысль — отыскать Жюльена взором и попросить мать пригласить его их сопровождать. Но Жюльен не показывался, и дамам пришлось наполнить свою ложу самыми вульгарными личностями. В продолжение первого акта Матильда увлеченно и страстно мечтала о своем возлюбленном, в порыве самой безумной страсти, но во втором акте ее поразил любовный афоризм, пропетый, надо признаться, на мелодию, достойную Чеморозы. Героиня оперы говорила: «Меня следует наказать за чрезмерную любовь к нему, я слишком люблю его». Лишь только Матильда услыхала эту чудесную арию, все на свете исчезло для нее. С нею говорили, она не отвечала. Мать бронила ее, она едва заставила себя взглянуть на нее. Ее восторг дошел до полного экстаза, которые можно было сравнить только с приступами исступления, которые переживал Жульен в течение нескольких дней из-за нее. Ария, полная божественного очарования, так поразившая ее сходством с ее переживаниями, теперь занимала ее в те минуты, когда она не думала непосредственно о Жульене. Благодаря своей любви к музыке, она в этот вечер походила на госпожу де Реналь, когда та думала о Жульене. Рассудочная любовь, без сомнения, умнее любви истины. Но в ней редко случаются моменты самозабвения. Она слишком хорошо знает себя, постоянно разбирается в себе, она построена на мышлении, и ей редко удается обмануть мысль. Вернувшись домой и предоставив госпоже де Ламоль думать все, что ей пожелается, Матильда объявила, что у нее жар, и провела часть ночи за роялем, наигрывая понравившуюся ей мелодию. Она напевала слова, очаровавшие ее знаменитой арии: «Меня следует наказать за чрезмерную любовь к нему». Результатом этой безумной ночи было то, что она вообразила себе, будто преодолела свою любовь. Эта страница весьма повредит злосчастному автору. Люди с замороженной душой обвинят его в бесстыдстве. Он не оскорбляет молодых особ, блистающих в парижских салонах, предположением, что хоть одна из них способна на безумные выходки, унижающие Матильду. Эта личность — продукт воображения автора, созданная вне социальных обычаев, выдвигающих цивилизацию XIX века на особое место в ряду прочих столетий. Молодых девиц, составлявших украшение балов этой зимы, уж никак нельзя упрекнуть в недостатке осторожности. Я также не думаю, чтобы можно было обвинить их в чрезмерном презрении к богатству, выездам, поместьям и ко всему прочему, обеспечивающему приятное положение в свете. Они далеки от того, чтобы видеть суетность всех этих преимуществ, и обыкновенно желают их постоянно, со всей пылкостью, на которую способны их сердца. Также не вследствие любви устраивается судьба молодых, талантливых людей, подобных Жульену. Они обыкновенно пристраиваются к какой-нибудь партии, и когда последний улыбнется счастье, все блага жизни сыплются на них. Горе человеку науки, не принадлежащему ни к какой партии. Его будут упрекать даже самыми незначительными успехами, и высокая добродетель будет торжествовать, обкрадывая его. Да, сударь, роман ведь подобен зеркалу, с которым прогуливается по большой дороге. Вы видите в нем то отображение лазури небес, то придорожной грязи и луж. А человек, несущий зеркало, будет обвинен вами в безнравственности. Его зеркало отражает грязь, а вы корите за это зеркало. Уж обвиняйте скорее большую дорогу за ее лужи или смотрителя дорог, позволяющего воде застаиваться и стоять лужами. Теперь, когда мы решили, что характер Матильды немыслим в наше время, столь же благоразумное, как и добродетельное, я не боюсь прогневить читателя, продолжая повествовать о сумасбродствах этой очаровательной девушки.